Недостойны ли потому осуждения те, которые говорят: «Ум не отделен от души, а соединен с нею, как же опять вводить его внутрь?» Не знают они, как кажется, что иное есть естество ума, а иное его деятельность. Или и знают, но, став произвольно на сторону обольстителей, на созвучии слов строят обманчивые софизмы. Ибо, не приемля простоты духовного учения, они, как диалектические, застрившиеся в противоречиях по святому Василию Великому, извращают силу истины противоположностями лжеименного разума с софистической убедительностью. Таковыми неизбежны и должны быть те, кои, не будучи духовны, дают себе, однако же, свободу рассуждать и учить о духовном. Небезызвестно, конечно, им, что никак глаз, который прочие видимые вещи видит, а себя не видит, так и ум. Но он и прочие вещи, какие нужно, устремляется осматривать, что, как говорит великий Дионисий, бывает по прямому движению ума, а потом в себя возвращается, действуя обратным к себе движением, и себя самого зрит. Тот же отец называет это круговым движением. Но то действие ума лучше и свойственнее ему, в котором он выше себя иной раз бывая, с Богом соединяется. Ибо ум, говорит Василий Великий, не рассеивающийся по внешним вещам, возвращается к себе, от себя же восходит к Богу незаблудным путем. Ибо сему движению ума, как говорит он и незаблудный зритель духовных вещей святый Дионисий, невозможно впасть в какое-либо заблуждение. Отец прелести, обманы и заблуждений, желающий всегда отводить человека от сего пути и вводить в тот, который совмещает и его прелести, никогда до ныне, сколько нам известно, не находил поспешника себе, который постарался бы благими словами привлекать к нему. Ныне же, как кажется, нашел он себе союзников, которые, как ты сказал, слагают уже и словеса, склоняющие к тому, и покушается убедить всех, что во время молитвы гораздо лучше держать ум вне тела, даже тем, кои безмолвную избрали жизнь, не стыдя с того, что Иоанн, устроивший нам лестницу, возводящую на небо, определительно и решительно высказал, что безмолвник тот, кто существо бестелесное, душу свою, усиливается удерживать в пределах телесного дома. Согласно с ним учили нас и все духовные отцы наши, ибо если не заключим мы ума внутрь тела, то как сосредоточим в себе самом? Видишь, братья, что не духовно только, но и вообще человечески рассуждая, необходимейшим делом надо признать, что те, кои возжелали сами себе принадлежать и воистину по внутреннему человеку быть монахами, вводили ум внутрь тела и держали его там. Да и самых новоначальных не неуместно научать, чтобы внимали себе и навыкали вводить ум свой внутрь через дыхание. Ибо того, кто не стал еще созерцательным, никто из добре мудрствующих не будет отклонять от некоторых приемов к введению ума в себя самого. Так как у тех, кои недавно вступили в подвиг сей, ум, и будучи собираем внутрь, часто отскакивает вовне, и им должно также часто тотчас опять возвращать его внутрь, а он, у ненавыкших еще сему делу, ускользает, как крайне подвижный и трудно удерживаемый вниманием в созерцании единого, то некоторые советуют им воздерживаться от частого дыхания и несколько сдерживать его, чтобы вместе с дыханием и ум удерживать в себе, пока с Божьей помощью, через навыкновение всем, приучив ум не отходить на окружающее и не смешиваться с тем, сделать его сильным к сосредоточению на едином. Это, впрочем, сдерживание дыхания, как всякий видеть может, следует и само собой за вниманием ума или сопровождает его. Потому что при усиленном размышлении о чем-либо дух сей, дыхание, неспешно входит и выходит, особенно у безмолвствующих и телом, и духом. Ибо сии, субботствуя духовно и почивая от всех дел своих, сколько это уместно, приостанавливают разнообразные движения душевных сил, особенно в видах познания, всякие восприятия чувственные и всякое вообще движение тела в нашей власти стоящее. Все же такое свойственно тем, кои преуспели в безмолвии. Ибо когда душа совершенно войдет в саму себя, тогда это по необходимости приходит само собой без труда и особенной заботы. Новоначальным же ничего из всего не дается без утомительного труда. Хотя терпение следует само собой за любовью, ибо любовь вся покрывает, но мы научаемся с самопринуждением добре совершать дело терпения, чтобы через него достигнуть любви. Так с ними бывает, и об этом что много говорить. Все, испытавшие дело сие, смеются над теми, кои не испытав, противные сему пишут уставы. Ибо таким вещам учит не слово, а труд деловой. И от труда опыт, который приносит полезные плоды, отвращаясь от бесполезных слов людей спорливых и любящих показность. По элику, как некто из великих учителей говорит о сем, по преступлении, по падении, внутренний человек обыкновенно согласуется с внешним, с внешними положениями и движениями, то почему не принять, что тому, кто старается ум свой обратить в себя самого, очень много содействует всем очей своих вместо блуждания туда и сюда, возвращение внутрь и установление в груди своей. Как при обращении очей вовне через видение вещей ум рассеивается по сим вещам, так при возвращении очей внутрь это движение их, естественно, туда же внутрь сердца повлечет и ум того, кто усиливается дать ему обратное движение, собрав отвне внутрь. «Внемли себе, — говорит Моисей, — да не будет слово тайно в сердце твоем беззаконие. Внемли себе, то есть всему себе, не так, чтобы одному чему из своего внимать, а другому нет, но всему внимай. Чем внимать? Конечно, умом, ибо ничем другим невозможно внимать самому себе всему. Его потому поставь хранителем души и тела, и через это легко избавишься от злых страстей, телесных и душевных. Так себе самому предстой, себе самому настой, себя самого надзирай, или лучше блюди, осматривай и обсуждай. Ибо таким образом ты плоть необузданную подчинишь духу, и в сердце твоем никогда не будет тайного слова беззакония. Аще дух владеющего, то из злых духов и страстей взыдет на тебя, говорит Экклесиаст, место твоего не устави. То есть ни одной части души твоей, ни одного члена тела твоего не оставляй ненадзираемыми. Ибо таким образом ты и снизу искушающих духов прибудешь победителем, и свыше, испытующему сердца и утробы, предварительно сам испытав их, неиспытно предстоять будешь с дерзновением. А еще бы быхом себе рассуждали, не быхом осуждений были, говорит святый Павел. И блаженная онная святаго Давида, испытав чувство везде присутствия Божие, кому пойду? И сам ты скажешь к Богу: яко тьма не помрачится у тебе, и ночь, яко день просветится, яко ты стяжал еси утробы моя. Не только, говорит, души моей вожделетельную силу всю соделаю твоею, но если в теле найдется какая искра такого вожделения, и она к тебе возлетит, к тебе привержется, к тебе прилепится. Ибо как в преданных чувственным сластям вожделение души все предается плоти, через что они всецело бывают плоть, и Дух Божий не имать пребывать в них, так и в устремивших ум свой к Богу и душу привергших к вожделению божественного, и плоть, перенастроившись, возвышается вместе с ним и вкушает божественного общения, через что и она бывает стяжанием и домом Божиим, перестает уже иметь в себе живущую вражду на Бога и походствовать на Духа. Какое более удобное место для Духа снизу на нас нападающего, плоть или ум? Не плоть ли? В кои, как апостол говорит, не живет ничто доброе, пока не воспримется человеком закон духа жизни. Ее потому наиболее не должен оставлять без внимания. Иначе как она будет нашей? Как удержим ее за собою? Как отразим подступы к ней лукавого, особенно когда узнаем, как духовно противодействовать духам злобы если и внешними приемами не научим себя внимать себе. И это я говорю не о новоначальных только. Когда и совершенных были такие, которые пользовались такими приемами во время молитвы и были услышаны Богом, не только после Христа, но и прежде пришествия Его к нам. Ибо и самый совершенный в боговидении Илья, преклонися на землю и положи лице свое между коленом своима, и тако ум свой собрав себя и к Богу привергнув, прекратил многолетние оные бездождие. Эти же, от которых, как говоришь, слышал ты противное сему, мне кажется, братья, болят фарисейскую болезнью. Почему не хотят внутренние стклянницы, то есть сердце свое, надзирать и очищать? И не согласуясь с отеческими преданиями, покушаются сами по себе председательствовать над всеми, как новые учители, смиренного положения внешнего, какое имел во время молитвы мытарь, оправданный, не допуская, и других убеждая не принимать его, когда молятся. Ибо, как говорит Господь в Евангелии, мытарь же, издалеча стоя, не хотяши ни очию возвести на небо, то ему подражать ревнуют во внешнем виде те, которые внимают себе во время молитвы. Называющие же их амфалопсихами, такими, у коих душа в пупке, называют так очевидно в насмешку над тем, в чем ложно их обвиняют. Ибо кто же из них самих говорит, что душа в пупке? Этим они показывают, что суть явные злостные клеветники, поносители достойных похвалы мужей, а не исправители заблудших, и пишут не истины ради, а из тщеславия, и не для того, чтобы приводить к трезвению, а чтобы отводить от него. Ибо самое сие дело и тех, кои ему прилежат, всяким образом они стараются унизить за внешний прием, какой те при сем употребляют. Таковые... И того, кто сказал «закон твой посреди чрева моего», и того, кто рек к Богу «чрево мое аки гусли возгласит», и внутреннее мое аки стену обновил иси, готовы называть келеопсихами, коих душа в чреве, и вообще порицать всех тех, которые телесными положениями и движениями изображают мысленное, божественное и духовное. Но им они никакого не причиняют вреда, а напротив – будут для них виновниками ублажения и приумножения венцов на небесах, сами же останутся вне священных завес и даже на тень истины взглянуть не удостоятся. И бояться надо очень, что они вечному подвергнутся наказанию за то, что не только отступили от святых, но и нападали на них словом. Жизнь Симеона Нового Богослова, конечно, ты знаешь. Диво был он для всех и... прославился сверхъестественными чудесами. Писание же его, кто назовет писаниями жизни, не погрешит против истины. Знаешь также и Никифора, оного преподобного, который, много лет проживший в тишине и безмолвии, потом, в пустыннейших святые горы местах поселившись, принял на себя труд извлечь из словес святых отцев и нам передать их правила священного трезвения. Тут для произволяющих ясно излагается дело трезвения, против чего, как ты говоришь, некоторые восстают. И зачем приводить мне древних отцев? Мужи, незадолго пред нами жившие, свидетельствованные и проявленные силой Духа Святаго, все сие устно предали нам. Богослов сей, якого истину богослов, верный зритель истины Божьих таинств Феолипт, досточтимый предстоятель церкви Филадельфийской, из ней, как от светильника, весь мир освещавший. Афанасий, который немало лет украшал патриаршеский престол и которого раку мощей почтил Бог. Нил, что из Италии, ревнитель великого Нила. Селиот и Илья, ни в чем ему не уступающие. Гавриил и Афанасий, пророческого дара сподобившиеся. Все они... и многие другие прежде них, и с ними, и после них жившие, хвалят все предания, и желающих убеждают принимать его, несмотря на то, что новые учители безмолвия и следа безмолвия не видевшие, и не от опыта, от своего смышления учащие, или лучше болтающие о нем, покушаются отвергать и уничижать, без всякой для слушающих пользы. А мы с некоторыми из тех святых лично беседовали и учителями их имели. Как же посмеем мы этих, опытом и благодатью наученных, ни во что поставив, уступить тем, от надмения в сплетении хитрых словес учить дерзающим? И ты отвратись от них, разумно говоря себе с Давидом: «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его». И отдавая себя в послушные ученики отцам, слушай, как они настоятельно внушают, всегда вводить ум внутрь и там его держать.